Большое, конечно, человеческое горе, если помощь какая... Он повесил трубку, не дослушав, и в это же мгновение понял, что надо делать. «Не понимаю тебя, Салтыков», — сказал полковник Можаев и пожал плечами, отчего погоны его встали почти вертикально. «Сын офицер. Ну, неважно, все равно не понимаю. Да учись, получи звание, потом делай, что хочешь». А на действительную это, конечно, долг и все такое, только знаешь, что про армию говорят? Великая школа, но кончать ее лучше заочно, понял? Ну, шутка, конечно, однако. Личные обстоятельства, товарищ полковник. Он смотрел в стол и заставлял себя повторять личные обстоятельства, сложное положение. Жена скоро рожать будет. А кто ей здесь поможет? Мы решили, что она уедет к ее родителям. У нее отец подполковник в отставке, в Одессе, я вам говорил, товарищ полковник. А я с моим характером, если один останусь, совсем свихнусь. Понимаете, товарищ полковник? Лучше я 3 года отдам и вернусь человеком. Честное слово, я вас очень прошу, товарищ полковник, я все обдумал. Пожалуйста, ставьте вопрос о моем исключении, только про этот разговор не рассказывайте. У меня же и так 1,5 месяца прогулов. Вы все основания имеете. Можаев смотрел задумчиво, крутил в руках красно-синий карандаш тактика. «Что-то крутишь ты, Салтыков», — вздохнул, наконец, полковник. «Ну, ладно. В конце концов, ты не на курорт собрался, а на действительную. Мало тебе неприятностей, что ли, досталось? Отец офицер был. Вот исключительно. Поэтому... Ладно, иди». Они пошли в другую шашлычную, Рионе, на Арбате. Никогда раньше в ней не бывали и надеялись, что Васильев здесь их не засечет. Но говорили все равно о самом невинном, о полученной им повестке и скором отъезде, о новом романе Киреева, на этот раз с кондукторшей автобуса, которым он иногда ездил из Одинцова, о входящих в моду брюках клёш и длинных волосах. Когда вышли на улицу, он сказал: «Все, ребята, больше прощаться не будем. Пьянку перед отъездом устраивать не стану. Нечего отмечать, вы сами понимаете, от чего я в армию бегу. Все, увидимся через 3 года». Они стояли, перегородив узкий тротуар, не зная, что делать дальше. Их толкали бегущие к троллейбусной остановке. Наконец Белый неловко хлопнул его по плечу и, ничего не сказав, повернулся, пошел к Смоленской. Киреев все топтался, растягивал губы в кривой улыбке, бормотал что-то о том, что 3 года, не 30. «Иди, Игорь», — сказал он, — «прощай. Буду жив, напишу». Киреев сунул руку для пожатия и двинулся к художественному. Толпа сомкнулась. Друг, с которым прошла вся жизнь, исчез. «Вот и конец», — подумал он, — «как будто нас и не было». Нина стояла в дверях вагона. Протиснувшись мимо заслонявшей ее проводницы, он вскочил в тамбур, осторожно обнял жену, изогнувшись над выпиравшим из-под расстегнутого пальто животом. Губы Нины были сухие, сморщенные, как у старухи, она перестала краситься. «Мишек», — прошептала она рядом с его ухом, — «что же это такое? Опять расстаемся? Я люблю тебя». Он поцеловал ее в оба